Я не мог взять в толк, почему ее так заинтересовало обоняние Шарлотты Девлин, хотя в моем сообщении было кое-что, от чего ей следовало забеспокоиться. Но в данной ситуации я был рад любому продолжению диалога. Что касается обещания, данного мной Чарли, я только взял на себя обязательство не разглашать сведения о ее здоровье тем, на кого она работает. Ну а Роберта Принц вряд ли могла передать им эти ценные сведения. Кажется, в детстве у нее была астма, и сегодня утром с ней случился приступ, но в целом она в порядке. «Очень жаль», — сказала Роберта. «Как было бы хорошо, если бы все легавые утонули в своих собственных соплях и мокроте. Ну, если вы уже изучили товар, то, может, передадите мне халат?» Я по-прежнему не двигался. «Товар?» — переспросил я, нагло на нее уставясь. «Но это подразумевает возможную куплю-продажу». Она тоже посмотрела на меня. В ее глазах появилось жестокое выражение. «Почему бы нет? Вы мне делаете деловое предложение. Это зависит от того, имеется ли в виду наличные или другие средства обмена. Я работаю в государственной организации, Бобби, и нам платят не так много, чтобы мы могли позволить себе покупать расположение голливудских дам, по крайней мере, за наличные. Но пистолет у вас есть, и вы умеете им пользоваться. А мне нужна защита от Фрэнки Уорфелла. Да и теперь, пожалуй, от этих гадов тоже. Зачем, собственно, я затеял этот стриптиз?» После паузы она спросила. «Ну что, договорились?» «Договорились», — сказал я, облизывая губы, словно они у меня от волнения пересохли. Тем более, что они действительно пересохли, хотя и не от волнения. Просто у меня была такая привычка, и она раздражала меня самого. «Конечно, договорились», — повторил я. «Ну что, подпишем договор прямо сейчас?» — спросила она ровно, без какого-либо выражения. «Можно», — пожал я плечами. «Стоило ли снимать столько одежды, чтобы потом через какое-то время еще раз снимать?» «Тогда сними все это барахло с кровати, а я запру дверь», — деловито сказала она и повернулась к двери. Я подошел к кровати и сбросил с нее на пол все, кроме нижней простыни и подушки. Когда я повернулся, то увидел, что она идет ко мне, на ходу разматывая свой тюрбан, отчего ее светлые волосы красиво разметались по шоколадным плечам. Она медленно приблизилась ко мне, посмотрела на меня и затем отстегнула единственную застегнутую пуговицу моего пиджака. Она высвободила пиджак из моих рук и бросила его на пол. Она вынула мой револьвер, покривилась и осторожно положила его на столик у кровати. Затем вытащила рубашку из брюк и расстегнула все пуговицы. Я стоял, не шелохнувшись. Она легонько ткнула меня кулаком под ребра, где показалась краснота. Я поморщился. «Голая стерва-садистка», — прокомментировал я. «Так точно», — промурлыкала она, — «голая стерва-садистка и мазохистка. Разве это не то, что тебе хочется? У тебя есть какие-нибудь пожелания, милый? Может, ты хочешь постигать меня ремнем по голой попке?» «Как? Никакого воображения, просто секс, секс, секс?» Она просунула обе руки под мою рубашку, крепко притянула к себе и поцеловала в губы. «По крайней мере, хоть наконец-то попался высокий мужик», — прошептала она. «Господи, как утомительно все время прикидываться, что ты ниже на пару дюймов, чтобы не задевать мужское самолюбие. Ну, ты сам снимешь брюки или тебе помочь?» Я прокашлялся и резко сказал: «Хватит, Бобби. Как говорят в Голливуде, стоп-кадр». Разумеется, я играл наугад. До последнего момента я не мог решить, как себя повести. Конечно, самое безопасное — подыгрывать ей. Но даже если не принимать во внимание моральные аспекты, решительно меня не волновавшие, в этом варианте были практические неудобства. Впрочем, надо признаться, что меня несколько поколебал этот приятный здоровый загар и выражение шаловливой невинности на ее лице.